Polence. Le cavalier sa chameure, merci madame. Со мной два раза удар был, танцевать трудно. Ну, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил, будто древний род наш Семеновых пищиков. Происходит будто под той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате. А, ну вот беда, денег нет. Голодная собака верует только. В мясо. Так и я могу только про деньги. А у вас, да, Григорий, в самом деле есть что-то лошадиное. Что ж, лошадь хорошая, теперь лошадь продать можно. Мадам Лопахин. Мадам Лопахин. Облезлый барин. Я облезлый барин, горжусь. Вот наняли музыкантов, а чем платить? Если бы энергию, которую вы затратили в течение всей вашей жизни на поиски денег и уплату процентов, пошла нибудь на что-нибудь другое, вероятно, в конце концов, вы могли перевернуть землю. Ницше, философ величайший, знаменитейший, громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно. А вы читали Ницше? Ну, мне Дашенька говорила. А я сейчас в таком положении, что фальшивые бумажки делаю. Послезавтра 310 рублей платить. 130 уже достал. Деньги пропали. Потерял деньги. Где деньги? А, вот они. За подкладкой. Даже в поте дали. Отчего нет Леонида? Что он делает в городе? Торги не состоялись, по всей вероятности. И музыкантов мы пригласили, кстати. И бал мы затеяли. Еще. Вот вам колода карт. Задумайте какую-нибудь одну карту. Задумал. Очень хорошо. Тасуйте теперь колоду. Давайте сюда, сюда. О, мой милый господин Пищик. Ein, zwei, drei. Поищите, она у вас в боковом кармане. Восьмерка пик. Совершенно верно, вы подумайте, а? Ну, говорите скорее. Какая карта сверху? Что ж, дама пик. Ясно. Очаровательно. Ну, какая карта сверху? Туз червовый. Браво, браво. Ой, Какая сегодня чудесная погода. О да, погода великолепная, сударыня. Вы такой хороший, мой идеал. Вы, сударыня, мне тоже очень понравился. Госпожа Чаевмещательница, браво, браво, браво, браво. Вы подумайте, очаровательная Шарлотта Ивановна, я просто влюблен. Влюблен? Разве вы можете любить? Гутерменч. Ой. Но вы шляхтный музыкант. Так. Я хочу показать еще один фокус. Прошу внимания. Вот очень хороший плед. И я желаю его продавать. Кто желает покупать? Вы подумайте. Ein, zwei, drei. Браво, браво, Шарлотта, браво. Ein, zwei, drei. Вы подумайте. Конец. Злодейка, какова, какова? А чего нет Леонида? Что он делает в городе так долго, не понимаю. И все уже кончено там. Или имение продано, или торги не состоялись. А чего так долго держать в неведении? Девочка купил, я в этом уверена. Да. Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, Бог поможет, девочка купит. Ярославская бабушка прислала 15 тысяч, чтобы купили имение на ее имя. Нам она не верит. А этих денег не хватит даже, чтобы заплатить проценты. Сегодня судьба моя решается. Судьба. Мадам Лопахина. Вечный студент. Это уже два раза увольняли из университета. Что же ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя, Лопахина. Ну что ж. Хочешь, выходи за него замуж. Он хороший, интересный человек. Не хочешь? Не выходи. Никто тебя до сих не борет. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка. Надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится. Ну или что же ждать? Выходи. Не понимаю. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже 2 года все мне говорят про него. Все говорят, а он или молчит, или шутит. Я понимаю, он богатеет, занят делом, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, и хоть бы 100 рублей, я бы бросила все. Ушла бы подальше, в монастырь бы ушла. Благолепие! Студенту надо быть умным. Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели. Только я вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать. пехотов бильярдный кий сломал. Зачем же и пехотов здесь? Кто ему позволил на бильярде играть? Не понимаю я этих людей. Не дразните ее, Петя. Видите, она и без того в горе. Уж очень она усердная, не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане. Боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? К тому же я ей вид не подавал. Так далек от пошлости. Мы выше любви. Я вот, должно быть, ниже любви. Чего нет, Леонид? Только бы знать, продано имение или нет. Счастье мне представляется на такой степени невероятным, что не знаю, что думать, теряюсь. Я сейчас могу крикнуть, могу глупо сделать. Спасите меня, Петя. Говорите мне что-нибудь, говорите. Продано имение. Сегодня или не продано, не все ли равно. С ним давно уже покончено. Заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза. Какой правде? Вы видите, где правда, где неправда. Точно потеряла зрение. Я ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы. Но скажите мне, от того ли, что вы еще молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса. Смело смотрите вперед, но скажите, не потому ли, что вы не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь скрыта от ваших молодых глаз. Вы смелее, честнее, глубже нас, но будьте великодушны, хоть на кончике пальца пожалейте меня. Я родилась здесь, здесь жили мой отец и мать, мой дед. Я люблю этот сад, без вишневого сада. Я не представляю себе моей жизни. Если уж так надо продавать, то продавайте меня вместе с садом. Ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек. Ну, вы же знаете, я отношусь с большим сочувствием. Надо иначе, иначе это сказать. Мне сегодня тяжело на душе, вы не можете себе представить. Здесь мне шумно. Душа дрожит от каждого звука, я вся дрожу. А уйти к себе не могу, мне одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя. Я люблю вас как родного. Я охотно бы выдала за вас Аню, но, голубчик мой, надо же учиться. Надо курс кончить. А вы ничего не делаете, это только судьба вас бросает с места на место. И надо что-то с бородой делать. Надо, чтобы она росла как-нибудь. Смешно. Я не желаю быть красавцем. Из Парижа. Телеграмма. Этот дикий человек опять заболел там. Опять ему нехорошо. По-настоящему. Мне надо было бы съездить туда. Побыть возле него. Воспеть строгое лицо. Ну что же мне делать, голубчик мой, ну что делать? Он одинок, он болен, но он несчастлив. Кто последит за ним? Кто удержит его от ошибок? Кто даст ему вовремя лекарства? Что там молчать или скрывать? Я люблю его. Это ясно, люблю, люблю. это камень на моей шее. Я иду с ним на дно. Но я люблю этот камень. И жить без него не могу. Не думайте, Петь. Не говорите, ничего не говорите. Проститесь откровенности. Бога ради. Но он обобрал вас. Нет, нет, нет, не надо говорить так, не надо. Ведь он негодяй. Только вы одна не знаете этого. Он мелкий негодяй, вам, ничтожество. Вам 26 лет или 27 лет, а вы все еще гимназист второго класса. Пусть. В ваши годы надо быть мужчиной. Надо понимать всех, кто вы. Надо самому влюбляться, надо самому любить. И у вас нет чистоты. Вы просто чистюлька. Смешной чудак, урод. Говорить. Вы выше любви. Вы не выше любви, а вы просто, как говорит наш Фирс, недотёпа. В ваши годы не имеет любовницы. Это ужасно. Что она говорит? Ужасно. Нет, я не могу. Я уйду. Между нами все кончено. Петя! Петя, я пошутила, ну... Ну, голубчик мой! Народ кипит. Веселье, хохот. Звон лютней и кимвалов грохот. Кругом и зелень, и цветы, и меж столбов у входа дома парчи тяжелые переломы. Петя, с лестницы упал. Ты чудак, это Петя. Чистые души, ну прощение прошу. Пойдем ты сначала. Ну, пей. Что? Дедушка? Не здоровится. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы. А теперь посылаем за почтовым чиновником и за начальником станции. Да и те не в охотку идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день, вот уже лет 20, а то и больше. Может, я от него и жив. Надоел ты, дед. Хоть бы ты скорее подох. Тёпа. Перси, устала, не могу больше. Сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня. Кому? Продан. Не сказал кому, ушел. Там какой-то старик болтал. Чужой. А Леонид Андреевич еще нет. Не приехал. Пальто на нем легкое, демисезон. Того гляди, простудится.